Солдат спешит за ними и видит. Стоит медведь, покряхтывает. Задняя лапа его схвачена капканом. Солдат опускается на одно колено. Он разглядывает капкан и видит. Это огромная щучья пасть. Хитро запрятана она в траве. Тугие пружины ловко прилажены к чудовищным челюстям. Покачав головой, задумчиво, поворачивает солдат костяные винты. Щелкают, открываются щучьи челюсти. Медведь с ревом подпрыгивает, встает на задние лапы, отдает солдату честь. «Здорово, Миша!» — говорит солдат. «Здравия желаем!» — отвечает зверь тихо. «Да ты никак устав знаешь!» — удивляется солдат. «Так точно!» — отвечает медведь. «Разве ты забыл меня, друг дорогой?» Он вдруг поднимает сук, лежащий на земле, и отчетливо и ловко показывает солдату ружейные приемы. И на плечо берет, и на караул, и к ноге, и идет в штыки. Солдат хохочет. «Да неужто это Мишутка, медвежонок, которого я в лесу подобрал, за полком водил, поил и службе учил, а потом на волю отпустил?» «Так точно», — отвечает медведь. «Теперь я своим хозяйством живу, с семейством. Сейчас мы тебя отблагодарим, самым лучшим медом угостим. Эй, сынишки, просите гостя дорогого». Медвежат становится на дыбы, кивают солдату головенками приветливо. «Спасибо, Миш, но только меду мне не надо», — отвечает солдат. «А скажи ты мне лучше, кто поставил этот капкан невиданный?» «Идем, покажу, откуда они, разбойники, к нам заползают», — говорит медведь. И они отправляются в путь. Вот дорожка раздваивается. Один путь ведет прямо, тем же веселым, приветливым лесом, через поляны, заросшие цветами, мимо тихих лесных озер, по некрутым холмам, через неглубокие овраги. Другой ныряет прямо в чащу, черную, зловещую, неживую. Она словно невидимой стеной отделена, как отрезана от соседнего леса. Рядом, в двух шагах, шуршат на деревьях листья, весело свистят птицы. А тут деревья замерли неподвижно в тумане. Травой зарос путь в чащу. Никто не осмеливается ходить туда, в этот зловещий полумрак. «Стоял лес как лес, а теперь я и то его стороной обхожу. Захватило его чудище невидимое. Из этого леса и идут на нас все напасти», — отвечает медведь негромко, вглядываясь в чащу, насторожив уши встревоженно. Медвежата робко жмутся к ногам солдат. Он усмехается. Ласково треплет медвежат за уши. «Ну, прощайте, друзья», — говорит он решительно. «Придется мне в этот лес свернуть». «Друг, друг, опомнись», — пугается медведь. «Усмири ты свое сердце беспокойное, солдатское. Идешь ты домой. Идешь, все не дойдешь. Не пора ли отдохнуть?» «Нет», — отвечает солдат твердо. «На печку? Нет. Прощай». «Молодец! Бесстрашен ты!» — рявкает медведь восторженно и отходит в сторону. Подает знак медвежатам. Те становятся с отцом в ряд. Отдают солдату честь. Солдат, весело улыбаясь, отвечает. Скрывается в лесу. Затемнение. Солдат шагает по лесу. Тихо-тихо в сумеречной чаще.